Правда, вы знаете своеобразные нравы разных народов и судите как ученый, поэтому вы, наверное, выскажетесь против подобных действий не так решительно, как, может быть, высказались бы у себя на родине. Но коменданту этого и не нужно. Достаточно одного просто неосторожного, сказанного невзначай слова. Оно вовсе не должно соответствовать вашим убеждениям, если только оно внешне отвечает его желанию. Что он самым хитрым образом начнет вас расспрашивать, в этом я уверен. А его дамы сядут кружком и навострят ушки. Вы скажете, например, «У вас судопроизводство другое», или «У нас обвиняемого сначала допрашивают, а уж потом выносят ему приговор». Или «У нас есть и другие наказания, кроме смертной казни». Или «У нас пытки существовали только в Средневековье». Все это замечания правильные, и вам они кажутся естественными, невинными замечаниями, не затрагивающими моих действий. Но как воспримет их комендант? Я уже вижу, как наш комендант резко отодвинет стул и поспешит на балкон. Я уже вижу, как его дамы устремятся за ним. Я уже слышу его голос. Дамы называют этот голос громовым. И слышу, как он говорит: «Великий ученый Запада, уполномоченный рассмотреть судоустройство во всех странах, только что заявил, что наш старозаветный порядок бесчеловечен. После подобного заключения такого лица я, конечно, не могу мириться с этим порядком. Итак, я приказываю отныне». И так далее. Вы хотите вмешаться? Вы не говорили того, что он вам приписывает? Вы не называли моего метода бесчеловечным? Напротив, по вашему глубокому убеждению, это самый человечный и наиболее достойный человека метод. Вы восхищены этой техникой, но уже поздно. Вы не можете даже выйти на балкон, где уже полно дам. Вы хотите обратить на себя внимание, вы хотите кричать, но дамская ручка закрывает вам рот. А я и дело старого коменданта погибли. Путешественник подавил улыбку. Вот до чего легка была, оказывается, задача, которую он считал такой трудной. Он ответил уклончиво. «Вы переоцениваете мое влияние. Комендант читал мое рекомендательное письмо. Ему известно, что я не знаток судопроизводства. Если бы я высказал свое мнение, это было бы мнение частного лица, ничуть не более важное, чем мнение любого другого. И уж во всяком случае куда менее важное, чем мнение коменданта, обладающего, как мне представляется, очень широкими правами в этой колонии. Если его мнение об этой системе действительно так определенно, как вам кажется, тогда, я боюсь, этой системе пришел конец и без моего скромного содействия». Понял ли это офицер? Нет, он еще не понял. Он помотал головой, быстро оглянулся на осужденного и солдата, которые, вздрогнув, отстранились от риса, подошел к путешественнику вплотную и, глядя ему не в лицо, а куда-то на пиджак, сказал тише, чем раньше: «Вы не знаете коменданта. Вы относитесь к нему и ко всем нам, простите меня, до некоторой степени простодушно. Ваше влияние, поверьте мне, трудно переоценить. Да ведь я же был счастлив, когда узнал, что вы будете присутствовать на экзекуции один. По замыслу коменданта, это распоряжение должно было нанести мне удар, а я обращаю его себе на пользу. Во время моих объяснений вас не отвлекали ни лживые нашептывания, ни презрительные взгляды, которых при большом скоплении публики вряд ли удалось бы избежать. Вы видели машину и собираетесь посмотреть казнь. Ваше мнение, конечно, уже сложилось. Если у вас и есть еще какие-то сомнения, то зрелище казни их устранит. И вот я обращаюсь к вам с просьбой: помогите мне одолеть коменданта».